Глава 7. Старший судья не смел поднять глаз на Пазаира. «Вы свободны», — устало объявил он. Старый человек ждал горьких упреков и даже заслуженных обвинений, однако Пазаир лишь пристально смотрел на него. Разумеется, главные пункты обвинения сняты. Что же касается остального, я прошу вас немного терпения. Я постараюсь восстановить ваше положение как можно быстрее. А Верховный Страж? Он приносит вам свои извинения. Мы оба были введены в заблуждение Небомоном. Старший лекарь на самом деле тоже не виноват. Простая административная небрежность. Вы стали жертвой несчастного стечения обстоятельств, мой дорогой Пазаир. Если вы желаете подать жалобу, я подумаю. Может быть, не стоит держать зла. Я хочу поскорее вернуться к своим обязанностям. Голубые глаза Нефрет были похожи на драгоценные камни, родившиеся в самом сердце золотых гор в краю богов. Бирюза на шее предохраняла от порчи. Длинное платье из белого льна на бретельках делало ее еще стройнее. Подходя к ней, Пазаир ощутил запах ее духов, ее шелковистая кожа источала аромат лотоса и жасмина. Он принял ее в свои объятия, и они долго стояли так, не в силах произнести ни слова. «Так ты еще немножко любишь меня?» Она отстранилась, чтобы посмотреть на него. Он был гордым, страстным, чуть сумасшедшим, строгим, одновременно молодым и умудренным жизнью, естественным в своей привлекательности, хрупким, но очень сильным. Те, кто считал его слабым, легко впадавшим в уныние, жестоко ошибались. Несмотря на жесткое и суровое выражение лица, на требовательный характер он умел давать счастье. «Я не могу без тебя». Пазаир прижал ее к себе. Жизнь приобретала новый вкус, мощный, как молодой Нил. Но здесь, в огромном некрополе Саккары, по которому Пазаир и Нефрет шагали медленно, держась за руки, эта жизнь тесно соприкасалась со смертью. Они шли поклониться могиле Беранира, своего убитого учителя. Разве не он передал Нефрет свои секреты врачевания и не был опорой Пазаиру, прокладывавшему свой путь в жизни? Они вошли в помещение, где работали бальзамировщики, и увидели Джуи. Он сидел, опершись спиной о выбеленную звездкой стену, и ел свинину с чечевицей, хотя это мясо запрещалось употреблять в жару. Не прошедший процедуру обрезания, бальзамировщик игнорировал религиозные предписания. У Джуи было вытянутое лицо, широкие черные, сросшиеся на переносице брови, тонкие бескровные губы, очень длинные руки и тонкие ноги. Он жил своей, отличной от прочих смертных, жизнью. На столе для бальзамирования лежала мумия пожилого человека, которую он только что ножом из обсидиана сделал надрез на боку. «Я вас знаю», — сказал он, поднимая глаза на Пазаира. «Вы судья, который ведет дело об убийстве ветеранов». «Это вы бальзамировали тело Беранира?» «Я занимаюсь своим делом». «Ничего необычного не заметили?» «Нет». «Кто-нибудь приходил на могилу?» «После погребения никто. В часовню заходил только жрец, который занимается погребальной церемонией». Пазаир казался разочарованным. Он надеялся, что убийца, мучимый угрызениями совести, приходил просить прощения у жертвы, чтобы избежать наказания на том свете. Но, видимо, даже это его не пугало. «Ваше следствие дало результаты?» «Обязательно даст». И бальзамировщик спокойно откусил большой кусок свинины. Ступенчатая пирамида возвышалась над вечным пейзажем. Лицом к ней была обернута длинная вереница надгробных камней, как бы продолжавших бессмертие фараона Джосера, чей величественный призрак ежедневно взбирался и спускался по гигантской каменной лестнице. Обычно этот обширный некрополь казался оживленным из-за толпящихся на нем скульпторов, резчиков, песцов и художников. Здесь вырубали одну гробницу, там укрепляли другую. Рабочие в связке тянули деревянные сани, груженные блоками известняка и гранита. Водоносы предлагали желающим свежую воду, чтобы утолить жажду. Однако в праздничный день, когда чествовали Имхотепа, творца ступенчатой пирамиды, местность оставалась пустынной. Позаир и Нефред прошли между рядами могил первых династий, заботливо ухоженных одним из сыновей Рамсеса Великого. Когда взгляд скользил по именам усопших, выбитых на камнях иероглифами, они как бы оживали, обращая в прах толщу времен. Могущество слова оказывалось выше могущества смерти. Место погребения Беронира, расположенное неподалеку от ступенчатой пирамиды, было отделано красивым белым камнем из карьеров Туры. Доступ к шахте, которая вела в подземные помещения, где находилась мумия, прикрывала огромная плита. Часовня же оставалась открытой для посетителей, которые приходили помянуть усопшего и принести дары для его статуи и изображений. Скульптор увековечил Беронира широкоплечим, зрелым человеком со спокойным лицом. Главный текст, расположенный горизонтально, приветствовал возродившегося на прекрасном Западе. В конце своего долгого путешествия он вновь оказывался среди своих, среди братьев-богов, питаясь звездами и утоляя жажду водами первичного океана. Ведомый своим сердцем, он шел прямыми дорогами вечности. Позаир прочитал вслух строки, предназначенные для тех, кто пришел поклониться гробнице. «О, живущие на земле, проходящие мимо гробницы этой, если любите вы жизнь и ненавидите смерть, произнесите имя мое, дабы я жил, произнесите для меня магическое слово». «Я найду убийцу», — поклялся Позаир. Нефред грезила о тихом счастье, не омрачаемом ни бедами, ни завистью, но ее любовь зародилась в буре, и ни она, ни Позаир не обретут покоя, пока не откроют истину. Когда тьма отступила, землю осветило солнце. Деревья и травы вновь зазеленели, птицы выпорхнули из гнезд, рыбы стали выпрыгивать из воды, вверх и вниз по реке поплыли суда. Позаир и Нефред вышли из часовни, которая окрасилась в рассветные тона. Они провели ночь рядом с душой Беронира, чувствуя ее близость, ее тепло и трепет. Это чувство они сохранят навсегда. Праздник закончился, ремесленники возвращались к своей работе. Жрецы исполняли утренние службы, увековечивая память ушедших. Позаир и Нефред шли вдоль дороги, выложенной при царе Унасе и ведущей к храму, расположенному ниже. Они присели под пальмами на краю хозяйственных насаждений. Смеющаяся девчушка принесла им финики, свежий хлеб и молоко. «Мы могли бы остаться здесь, забыть о преступлениях, о поисках истины, о людях. Ты грезишь наяву, судья Позаир? От меня избавились самым подлым способом, и они не остановятся. Разумно ли ввязываться в борьбу, проигранную заранее? У нас есть долг перед Берониром, учителем, которого мы глубоко почитаем. Мы должны бороться, забыв о себе. Я всего лишь мелкий судья, которого могущественные силы загонят в самый дальний угол, в самую удаленную провинцию. Меня раздавят без малейшего усилия. Ты боишься? Мне не хватает духу. Каторжная тюрьма — это тяжкое испытание». Она положила голову ему на плечо. «Мы снова вместе. И ты полон сил. Я знаю, я чувствую это». Ласковое тепло согрело душу Позаира. Боль стихла, усталость ушла. Нефред была настоящей волшебницей. «В течение месяца каждый день ты будешь пить воду из медного сосуда. Это прекрасно лечит от слабости и тоски». «Кто мог так подставить меня?» «Скорее всего, тот, кому было известно, что Беронир вот-вот станет верховным жрецом Карнака и сможет нас поддерживать». «Кому ты об этом рассказывал?» «Твоему врагу, старшему лекарю Небамону, чтобы он оставил тебя в покое». «Небамону? Тому, у кого были доказательства твоей невиновности и кто вынуждал меня выйти за него замуж?» «Я совершил ужасную ошибку. Узнав о предстоящем назначении Беронира, он решил одним ударом убить двух зайцев, устранить учителя и обвинить в этом преступлении меня». Лоб Позаира перерезала морщина. «Он не единственный возможный виновник. После моего ареста начальник стражи Онтумес вступил в сговор со старшим судьей. Магистратура и стража, замешанные в одном преступлении. Заговор, Нефред, заговор, объединивший людей влиятельных и властных. Беронир и я начали им мешать. Я собирал серьезные улики, а он давал мне возможность вести расследование до конца. Зачем понадобилось уничтожать почетную стражу Сфинкса? Вот на какой вопрос необходимо найти ответ. Не забудь также о химике Чичи, о краже небесного железа и об Ашере, полководце-изменнике. У меня никак не получается связать воедино преступления и подозреваемых. Прежде всего, надо позаботиться о памяти Беронира. Сути хотел достойно отметить возвращение своего друга Позаира. Он пригласил его с женой в одну из самых изысканных таверн Мемфиса, где подавали красное вино, датированное первым годом правления Рамсеса, великолепно зажаренного ягненка, овощи, соус и необыкновенно вкусные пирожные. Он изо всех сил старался хотя бы на время отвлечь друзей от мучившего их вопроса об убийстве Беронира. Пошатываясь, смутной головой он вернулся к себе, где наткнулся на пантеру. Светловолосая ливийка вцепилась ему в волосы. «И где ж ты был?» «На каторге». «Это ты там напился?» «Я напился, зато Позаир жив и здоров». «А обо мне ты вспоминал?» Он схватил ее за талию, поднял и держал, прижав к себе. «Я вернулся. Разве это не чудо?» «Ты мне не нужен». «Лжешь, мы еще не насытились друг другом». Он осторожно положил свою подругу на ложе, ловко снял с нее короткое платье и с юношеской страстью стремительно овладел ею. Она издала крик сладострастия, не в силах сопротивляться тому, чего так ждала. Потом, когда они лежали рядом, переводя дух от пережитого счастья, она положила руку ему на грудь. «Я дала себе слово изменить тебе в твое отсутствие». «Удалось?» «Не скажу, чтоб ты мучился от неизвестности». «Я тебя разочарую. Единственное, что имеет для меня значение, это наслаждение в данный момент. Ты чудовище. Я тебе не нравлюсь. Ты и дальше будешь помогать Позаиру. Мы смешали нашу кровь. Он хочет мстить. Прежде всего, он судья, а уж потом обыкновенный человек. Истина для него ценнее собственных переживаний. Послушай меня хоть раз в жизни. Не ввязывайся в эти дела, держись в стороне. К чему эти советы? Его враги слишком сильны. Откуда это тебе известно? У меня предчувствие. Ты от меня что-то скрываешь? Разве есть женщина, способная тебя обмануть? Служебный кабинет Верховного Стража был похож на возбужденный улей. Монтумес ходил взад и вперед, отдавая приказания, часто противоречащие одно другому, и поторапливал подчиненных, собиравших свитки папируса, деревянные дощечки, весь архив, накопившийся за время его службы. Глаза его были воспалены, он то и дело почесывал лысый череп, понося медлительность своих служащих. Выйдя на улицу, чтобы проследить за погрузкой документов на повозку, он столкнулся с Позаиром. «Мой дорогой судья, вы на меня смотрите так, как будто перед вами привидение. Вы шутите, и я надеюсь, что ваше самочувствие...» «Пребывание в каторжной тюрьме его не улучшило, но моя жена быстро поставит меня на ноги. Вы переезжаете?» «Ведомство, следящее за оросительными каналами, предсказывает сильный паводок. Приходится принимать меры. Но мне кажется, до этого квартала вода не поднимается. Береженого Бог бережет». «И где же вы устроитесь?» «Ну, видимо, у себя. Но это, конечно, временно. Прежде всего, это незаконно. А старший судья об этом знает?» «Наш дорогой судья очень утомился. Не следует его беспокоить. На мой взгляд, перевозку документов следует приостановить». Голос Монтумеса стал пронзительным и гнусавым. «Возможно, вы и невиновны в преступлении, в котором вас обвиняли. Но ваше положение все же не настолько прочно, чтобы вы могли мне приказывать». «Это так. Но ваше положение обязывает вас мне помогать». Начальник стражи покошачьи прищурил глаза. «Чего вы хотите?» «Провести экспертизу перламутровой иглы, которой убили Беронира». Монтумес почесал голову. «Но здесь такой беспорядок из-за переезда. Мне нужны не документы, а всего лишь вещественные доказательства. Оно должно фигурировать в досье вместе с запиской, с помощью которой меня заманили на место преступления. Приходите поскорее, Беронир в опасности». «Мои люди ее не нашли». «А игла?» «Секунду». Начальник стражи ретировался. Возбуждение, вызванное переездом, спадало. Разложив поклажу по полкам, служащие переводили дух. Монтумес вернулся 10 минут спустя со скорбным выражением на лице. «Игла исчезла».